Закрытая неизвестным механизмом цеховая дверь оказалась не столь прочной, и с третьего раза им удалось ее высадить. В коридоре над запертой ранее дверью красная лампочка уже не горела, и, повернув дверную ручку, Крис легко открыл ее. «Что это была за тварь?» — спросила Шева, когда они шагали в сторону склада. «Видимо, убийца Альфы. Нам надо было поспешить. Если бы мы пришли вовремя», — произнес Крис, остановился и взглянул Шеве в глаза, «то, вероятнее всего, мы тоже были бы мертвы». Девушка ничего не ответила, и Редфилд молча двинулся далее. Склад оказался заполнен большими ящиками с какой-то продукцией. В стороне стоял небольшой погрузчик, по углам лежали аккуратно сложенные мешки. Ближе к воротам стояли две машины BSA, на которых сюда прибыла команда Альфа. Агенты тщательно осмотрели все помещение, но никаких следов пребывания здесь кого-то еще не обнаружили. Крис подошел к джипу и, взяв оттуда компьютер, подключил жесткий диск и нажал на кнопку передачи. «Крис вызывает штаб, прием!» «Штаб на связи!» «Команда Альфа уничтожена!» «На месте сделки мы столкнулись с новым биооружием!» «Данные по сделке у меня, и я их сейчас отправлю вам!» «Я уже знаю о случившемся, и мне очень жаль, но вы-то проделали отличную работу!» «Так, данные уже получены!» «В городе жители ведут себя неадекватно, словно люди из испанского села, описанные в отчете Кеннеди об инциденте с паразитом Плага. Более того, мы столкнулись с неизвестными существами. А еще мы остались без транспорта», — вмешалась в разговор Шева, осмотревшая автомобили и обнаружившая, что в каждом из них пробит радиатор. «Прошу уточнить наше задание». «Задание прежнее. Захватить Ирвина. У нас есть информация, что он прячется в шахтах, по ту сторону железнодорожной станции». «Что? Нас осталось всего двое. Вы собираетесь отправить нас одних?» — возмутился Крис. «Странно слышать такую реакцию на подобный приказ от вас, Редфилд. К тому же к вам уже направилась группа Дельта. Они помогут найти и арестовать Ирвина». «Но мы не можем», — хотела возразить Шева и осеклась на полуслове. На ее лице отразилась обида и разочарование, вызванное таким приказом штаба. «Повторяю», — перебил ее голос с ноткой недовольства, — «задание остается прежним. Задержите Ирвина. Отправляйтесь в шахты за вокзалом. Конец связи». Связь со штабом прервалась. Крис с жалостью посмотрел на свою напарницу, самоуверенность которой как водой смыла. Она уже не выглядела так браво, как при их первой встрече. «Это безумие», — не выдержала Шева. «Ты тоже чувствуешь себя расходным материалом», — усмехнулся Крис. «Ладно, давай отправляться в путь. Думаю, что Дельта прибудет быстро». Когда Крис с Шевой направились к выходу, они обратили внимание на камеру, которая поворачивалась за ними вслед. Под объективом мигал красный индикатор, сигнализируя о том, что камера работает. Ублюдок Ирвин. Веяние былого. Четверг, 5 марта, 2009 год. Вечер. Окрестности города Киджуджу, Африка. Железнодорожная станция находилась на самой окраине африканского городка. За ней, в предгорье, располагалось несколько заводов добывающей промышленности. Далее высился горный хребет, разрезанный на две части глубоким каньоном. А за горами расстилалась бескрайняя саванна, без единых намеков на существование цивилизации поблизости. Агентам предстояло миновать доки за плавильней, а оттуда добраться по мосту через залив к еще одному отдаленному кварталу города, на окраине которого и располагалась станция. Путь к докам отнял у агентов целых полчаса, поскольку они старались обходить главные улицы стороной, дабы не попасться на глаза обезумевшим жителям. Но иногда не удавалось избежать мелких стычек, и Редфилд серьезно опасался, что выстрелы привлекут внимание большой группы инфицированных. За время этого сомнительного путешествия Шева и Крис встретили нескольких бездомных собак, которые также стали жертвами этой новой местной заразы. Животные проявляли крайнюю агрессию и ярость. Кроме того, из-за их прыти они стали довольно сложными мишенями. Неистовство местных собак сразу же напомнило Крису об инфицированных Т-вирусом доберманах из особняка Спенсера. Церберы, адские псы. Здешние жертвы паразита ни в чем им не уступали. Опасения Редфилда сбылись. То ли звуки выстрелов действительно привлекли горожан, то ли большая толпа попросту слонялась здесь, и напарникам не посчастливилось столкнуться с ними нос к носу. Неважно, но несколько последних улиц двое агентов преодолели в бешеном галопе, убегая от разъяренной орды горожан. Пытаться отстреливаться не было смысла. У Криса и Шевы осталось всего 3 магазина на двоих. Когда выбившиеся из сил агенты почти миновали деревянный мост через залив, горожане уже постепенно начали догонять их. Редфилд устало подумал, что если им все же удастся каким-то чудом оторваться, то когда он покинет недружелюбный город, его радости не будет предела. Его уже крайне измотала эта миссия, в которой он чувствовал себя загнанной дичью. К тому же, к подобным температурам он тоже как-то не особо привык. В России холод, в Африке жара. Логично, конечно, но совсем неприятно. Впереди, за мостом, простиралась улица, перекрытая старой баррикадой, видимо, оставшейся здесь еще со времен прошлого переворота. Из-за нее показались 3 чернокожих людей и открыли огонь по агентам из арбалета. Крис и Шева как раз миновали мост и успели убежать под прикрытие ближайшего здания. «Вот и все, мы зажаты с 2 сторон», — мрачно подумал Редфилд. «Похоже, теперь им предстояло разделить печальную участь отряда Альфа». Кровь стучала в висках, давая возможность лишь смутно слышать яростные вопли, и Крис не сразу понял, что кроме них доносится нарастающий стрекот вертолетных лопастей. Тут же в мост ударила ракета, оставив за собой длинный белый след. Взрыв раскидал во все стороны неистовых преследователей и обрушил деревянную переправу, отрезая Криса и Шеву от остальной части бесноватой толпы. В наушниках агентов раздался голос пилота. «Как вы?» «Спасибо тебе, мы думали, что уже не отвяжемся от них», — поблагодарила Шева. «Не стоит благодарностей, не высовывайтесь, и я сейчас очищу вам дорогу», — скомандовал Кирк. Вниз устремилась еще одна ракета, и от оглушительного взрыва дрогнула земля. Редфилд видел, как из-за угла их укрытия вылетели обломки баррикады вперемешку с комьями земли. Затем затрещал бортовой пулемет. Видимо, Кирк увидел на улице еще кого-то из противников. «Крис, Шева, отправляйтесь вперед. Там будут ворота в жилой квартал. Дельта скоро прибудет. Место встречи назначено на станции. Доберитесь туда как можно быстрее. Если что, я буду рядом», — сообщил пилот. «Понятно». Кирк прервал связь, а затем поднял машину выше и полетел в сторону станции. Крис и Шева побежали вперед по улице, уже не опасаясь грозной толпы за спиной. Горячий африканский воздух делал этот проклятый марш-бросок совершенно невыносимым. «Хорошо, хоть теперь никто не преследует», — мысленно обрадовался Редфилд и услышал, как скрипнули двери одного из зданий позади. Из дверного проема выскочило несколько человек. «Не будем останавливаться!» — выкрикнул Крис, опасаясь снова попасть в окружение. «Шева, быстрее!» Крис ускорился и заметил, что Шева начала немного отставать от него. Пределуя сил, уже основательно истощился. Арбалетная стрела со свистом пронеслась мимо головы Шевы и воткнулась в стену одного из домов впереди. То, что новые преследователи оказались вооружены стрелковым оружием, заставило девушку напрячь последние силы. Редфилд выругался на ходу. Он совершенно не учел то обстоятельство, что противники могут оказаться вооружены чем-нибудь посерьезнее дубины и арматуры. И теперь расплатой за это могла стать стрела в спине. Крис свернул на узенькую улочку впереди, Шева влетела вслед за ним. В стену здания, за которой они свернули, вонзилось еще несколько стрел. «Как же мне надоело убегать!» — сквозь зубы прорычал Крис, глядя на запыхавшуюся напарницу. «Я встану за угол этого дома, а ты укройся за противоположным. Когда они пробегут мимо нас, мы просто их расстреляем и избавимся от этого хвоста». «Хорошо», — кивнула Шева, стараясь привести дыхание в норму. Такой затяжной кросс ее уже совершенно вымотал, и она радовалась возможности немного передохнуть. Видимо, Шева была еще совсем новичком в рядах BSA, хотя и неплохо владела оружием, а также достойно держалась в сложившихся условиях. Крис внимательно смотрел в этот момент на девушку и пришел к выводу, что для нее столь сложное задание выдалось впервые. Для нее это своеобразный экзамен, который она изо всех сил пытается сдать на отлично. Экзамен, провал в котором означает лишь одно – смерть. Шева заметила изучающий взгляд Криса, и на ее лице отразился немой вопрос. Редфилд улыбнулся и помотал головой. Он внимательно прислушивался к топоту и крикам и выжидал удобного момента. Вскоре орава горожан свернула в улочку, и он отчетливо услышал, как множество ног быстро шлепают по грунтовой дороге. Кто-то из толпы что-то выкрикнул, и ватага инфицированных помчалась вперед, объятая охотничьим азартом. Редфилд увидел, как преследователи пробежали мимо. Он насчитал восьмерых, трое с арбалетами, у остальных дубинки и куски арматуры. «Огонь!» — рявкнул Крис, и, высунувшись из-за угла дома, выпустил несколько пуль в головы последним из бегущих. Шева присоединилась к нему, и через несколько секунд все неприятели были нейтрализованы. Ловушка сработала. Крис вздохнул с облегчением, быстро заряжая новые патроны. «Что ж, теперь уже можно пробираться к станции. Куда нам?» «Мы можем пойти и здесь. Выйдем все равно на большую улицу». Они направились вперед быстрым шагом, давая своим измученным ногам небольшую передышку. Крис и сам чувствовал, что его силы скоро исчерпаются. «Большая улица?» — полюбопытствовал Редфилд. «Я уже забыл, что это такое. Эти узкие улочки и закоулки настолько мне осточертели всего за один час, как будто я ничего, кроме них, никогда и не видел». «Да, это, конечно, не Нью-Йорк. Здесь все куда проще», — с легкой усмешкой ответила Шева. «Ты бывала в Нью-Йорке?» — удивился Крис. «Да, бывала, представь себе. Я там училась. Раньше Киджуджу входил в состав французской колонии в Африке. Так что английский язык здесь не распространен. Да и французский уже давно смешался с местным диалектом. Мой английский — это заслуга того, что я длительное время провела в США, в Нью-Йорке». «Я тоже в последнее время жил в Нью-Йорке. А в BSA ты давно?» «Я получила высшее образование в США, вступила в альянс и уехала на родину». Крис хотел спросить о причинах, что побудило ее вступить в ряды BSA, но передумал. Все равно она сейчас не захочет рассказать все на чистоту, ведь она ему еще не настолько доверяет, чтобы делиться, может быть, самым сокровенным. Да и он сам тоже говорить с ней отжил, пока не имел намерений. Вскоре они вышли на большую улицу, как и обещала Шева. По сравнению со всем увиденным ранее, это действительно казалось большой, но пробираться по ней было очень трудно. Всю дорогу перегородили множественные баррикады, укрепленные на остовах легковых автомобилей и автобусов. Уныло оглядывая эти хаотичные нагромождения, Крис еще раз убедился, что переворот в Киджуджу прошел жарко. «У меня совершенно никакого желания карабкаться через эти завалы», — буркнул Редфилд. «Мы можем не только угодить в засаду, но и банально поломать себе ноги». «Я тоже думаю, что нам лучше направиться в обход», — кивнула Шева. «Мы сделаем совсем небольшой круг и подойдем к станции с тыла». Снова окунувшись в опротивившие закоулки, напарники услышали гул вертолета, который быстро приближался к ним. Кирк тоже подлетал к месту встречи. Но когда вертолет показался над головами напарников, они увидели, что машина кренится из стороны в сторону, а от фюзеляжа тянется черный шлейф дыма. Потерявший управление вертолет развернуло боком и понесло вниз, куда-то в сторону соседнего квартала. Спустя пару мгновений впереди раздался громкий взрыв. «Кирк!» — крикнул Редфилд, включая передатчик, не сразу осознав, что шансы пилота на выживание ничтожно мизерны. Ответом ему послужил лишь шум статики. «О боже, что произошло?» — изумилась Шева. «Кто-то сбил Кирка. Где он мог упасть? Рядом со станцией?» Агенты, не сговариваясь, помчались к концу улочки и, свернув, выскочили на площадь, примыкавшую к станции. В ее дальней части лежали останки вертолета. Корпус объяло коптившее черным дымом пламя, и сквозь него невозможно было разглядеть кабину. Да и если бы кто-то выжил после падения, то огонь не оставил ни единого шанса.